DJ, daj nam zvuk. DJ, daj nam zvuk. DJ, daj nam zvuk. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, bas. DJ, daj nam zvuk, бас. DJ, daj nam zvuk, бас. Между нашими телами мили миллиметры. Мы как будто роботы и делаем электро. Руки, ноги двигают великолепно. Все не в адеквате, но общаемся корректно. Детка, ты грибная нимфоманка. Слава богу, что тебя так классно воспитала мамка. Будем этой ночью с собой делать чики-рики-пики. Если я дарю грибы, значит берите, берегите. На этот поле круг, буги-буги-буги. Об деревянное покрытие стираем туфли. Пыль, очки, темно на глазах, очки. Умные ребята ведут себя как дурачки. Заходим в магазинчик, чик. Покупаем мандаринчики, кики, турники. Помогают нам висеть, нас больше миллиона, и это не все. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Вот тебе моя рука. Двигай с нами головой до самого утра. Да мы поднимаем громко, чтобы под тобой пол дрожал. Это катастрофический звук на ножах. Соберись и немедленно остановись круг. Ты намокнешь так же тут, как и твой друг. Тебе очень непросто вернуться домой, не стой. Today выходной. Не стой, today выходной, не стой. Today выходной, не... Вообще-то я спортсмен, посмотри, какой сухой. Тебя поглощает звук. Бери все то, что тебе дают с рук. Это грибной град, а не дождь. Бери больше, я подарю тебе то, что нельзя и что можно. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бара, бара, бара, бара. Бери грибы. Бара, бара, бара, бара. Бери грибы. Бара, бара, бара, бара. Бери грибы. Бара, бара, бара, бара. Бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Тебе говорили шухлядку береги. Встретила подруга говорить мне таким тоном. Стонеры тебя искала больше покемонов. Вот это движ, ты еле дышишь. Среди великанов тусят коротышки. На пацана бамбаки, сложные куртки или плащи, что напоминают жмурки. Я будет бой за лучшего бибойца. Жму руку, девочка, полюбить не бойся. Сегодня ты красивая, ну а раньше ходила вся такая, как пацан на хуарача. Сышь, чё ты такая вредная? На грибы держи запретные. Сышь, чё ты такая вредная? На грибы держи запретные. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери грибы. Бери, бери, бери, бери, бери.